Дальше мы ехали молча, минут пять, шофер явно переваривал мысли, иногда кидая на нас задумчивые взгляды. Негромко наигрывало радио, атмосфера в салоне была спокойной. Смирновы ничего не сказали на мои действия, но явно ожидали, что будет дальше. Наконец спросил: «А с собой не берете никого?» «Пока никто не просился», — сказал Андрей Владимирович, что взял дальнейшие переговоры на себя. «Мы ведь не из мира магии, а из 1036 года. Миров много, а Тимур может ходить по ним. Он нас спас из 1940 года. Я комдив Смирнов, был арестован по навету, а семью мою в ссылку на север, как врагов народа, меня в лагерь. Настя, она дочка моя старшая. Мы переселились в другой мир, где 1936. Я узнал, что там будет страшная война в 41-м, решил участие принять. К тому моменту я как раз училище военное закончу, сын мой Артем, срочную службу будет проходить. Женщины как медики. Мы решили поучаствовать. А предупредить, чтобы войны не было? Спросил Сашка, слушая с огромным интересом. Не думаю, что выйдет. Да и нам жить я не будет, если только инкогнито книгу по истории отправить лично товарищу Сталину. В общем, мы участвовать будем, но перед этим подготовиться надо, набрать всего нужного. Да, теперь понимаю. Вон, квадокоптеров приобретете, так может многое изменится. Это первое, что в голову приходит. Не только, есть и другие секреты. Да это понятно. А с вами можно? Зачем? Прямо спросил Андрей Владимирович. Настя понравилась. Очень. Честно признаюсь, от участия в войне я не в восторге, но ради нее готов. Да и время там другое, не то что сейчас. Я белорус, вижу, как губит планету, люди меняются в худшую сторону, экология падает. А поменять место жительства, так почему бы и нет, такой шанс, тем более такой стимул, как красивая девушка. Ну, в ваши отношения вмешиваться не буду, парень ты вроде неплохой, но пусть Анастасия решает. А она краснела, но молчала, и против ничего не говорила, о чем я вслух известил, а то Сашка загрустил от ее молчания. Так что стали общаться, знакомиться. Жаль, времени мало, Сашка нас прямо до заправки довез, но успел спросить, что за украшения у нас, больно заинтересовали его. Это он про клипсы нейрокомов. Вот Смирнов-старший и объяснил, что это такое и откуда, честно признавшись, что меньше двух суток владеет, а уже не понимает, как раньше без такой хорошей штуки жил. Тут Санек и спросил: «А мне с вами можно?» Андрей Владимирович задумался и вопросительно посмотрел на меня, на что я сказал: «Сами решайте». «Ладно, можешь с нами идти», — сказал Смирнов-старший Саньку. «Только как машину бросишь?» «Зачем? Вон дальше место стоянки у торгового центра, загоню, пусть стоит, а шефа и родных предупрежу. Кстати, по родным, ты один с нами уйти хочешь? Надеюсь, семью забрать». «Ладно, потом обговорим это». Мы доехали до стоянки, машину Саня поставил, и вместе дошли до заправки. Пока шли, Санек сделал несколько звонков, сообщив, что некоторое время будет вне доступа. Тут с полкилометра было, а когда подошли, я удивленно воскликнул: «А где контейнер?» «Что, контейнера нет?» Напрягся Андрей Владимирович. «Судно на соседнем парковочном месте вижу, а стенок контейнера нет. Похоже, у нас контейнер украли». Оббежав портал, я глянул с той стороны, та же картина. Там, кстати, день был. Задерживаться мы не стали, я открыл портал, и мы перешли. Место оплаченное, поэтому пустое. Как мы перешли, я велел Насте: «Выйди на владельцев парковки, уточни, куда контейнер делся». «Стой, не надо, просмотрит записи, могут увидеть, как мы через портал проходим. Сами найдем, я на стенке контейнера метку мага поставил». Говорили на русском, чтобы Сашка понимал все. А пока мы покинули парковку, Саня так и шел рядом, только зимнюю одежду скинул, тут лето, и передал мне, как и остальные, я в щель убрал. Тот с интересом крутил головой, все рассматривая. «Насть, нужно такси, причем с живым пилотом, а не автоматическое. То может летать только по координатам, а пилот над городом летать свободно». «Хорошо, сейчас вызову». Тут-то ойкнуло. «Что?» Почти синхронно воскликнули мы, Сашка тоже, повернувшись к девушке. «Сообщение пришло, зарегистрироваться как положено, иначе отключат от сети. Я же говорил, ненадолго, это лафа, игнорируй, и вызови такси». «Хорошо». Она вызвала, и вскоре нас подобрал глайдер такси, мы стали облетать столицу. Оказывается, есть подобие воздушных экскурсий, мы оплатили такую, и пока летали над столицей, Я нашел, где отклик моя метка дает. Там дальность около километра, поэтому и пришлось полетать. Попросив пилота высадить нас поближе к месту хранения украденного контейнера, что тот и сделал, и мы пешком направились к нужному складу, тут район складов у космопорта. Этот, указал я на открытый склад, где работала, разгружала малую платформу, трое человек. О, рожа знакомая, курьера, на которого мы контейнер зарегистрировали, опознал вора Смирнов-старший. Ясно, он как бы свое спер, зря он это сделал, цыкнул я недовольно зубом. Я облучил всех в ангаре сонником целителя, и мы зашли внутрь. Контейнер был тут, и даже не вскрытый. Явно не успели. Я убрал его с содержимым в щель, потом грузовую платформу. Настя, найдя модель в сети, стала заказывать расходники, топливные элементы. Я пробудил пилота платформы и Андрей Владимирович с Саньком выбивали коды к компу. Мы же с Настей по складу прошлись, а тут похоже немало ворованного. Кажется, я нашел нейрокомы, и они явно не гражданские. Ух ты, и баз знаний в трех тайниках изрядно. Вымели мы все, ну почти, по весу, что брала моя щель. Платформу оставили тут, более ценного немало нашли. Даже помогли один нейроком Сашке установить. Я нервный узел на мочке уха нарастил, а курьер к складу доставил пластинку школьной базы знаний. Последние деньги ушли на вызов такси. Вернулись и через портал ушли в свой мир. Всего 3 часа пробыли в мире высоких технологий. Сашка домой, семью заберет, будет ждать у портала через 5 дней, там, где он нас подобрал меньше суток назад, у посадки, а мы, наняв такси, покатили обратно. Тут уже не до добычи нужного на земле будущего, а урная щель полная. Правильно Андрей Владимирович хотел Дарью и маму взять, жаль не стали этого делать. А когда прибыли, отпустив такси, я не нашел портала, а нет его. Схлопнулся, сбив шапку на затылок, пробормотал Андрей Владимирович. Что-то быстро. Мы несколько минут топтались на месте, пытаясь обмозговать то, что случилось, и принять решение. Да что тут думать, к Красноярску придется перебираться, вздохнув, сказал я. Как назло ничего летающего не имеем, шлюпку не брали, зато 16 тонн ценных трофеев в щели, и до портала 1005 километров, может больше. И Саша сюда приедет через 5 дней, напомнила Настя. А, номер своего телефона он дал, да будем трубку. Позвоним и предупредим, чтобы не дергался, отмахнулся я. Потом, когда глайдером научитесь управлять, Андрею Владимировичу эту базу еще сутки учить, слетаем и заберем. Проблем нет, меньше мне учить, 20 часов осталось. Так что делать будем? Самолеты и поезда не для нас. Значит, нанимаем машину и шофер отвозит к Красноярску. Просто это долго все, бесит. Да, неприятность мелкая, но она есть. А ты, Тимур, куда торопишься? Нас никто не гонит, все успеваем. Одной базе еще учиться 5 суток, это основы математики, не горит, а у второго нейрокома чуть больше 1,5 суток. Ехать там 2 суток, это если повезет, а так думаю все 3. Простой получается. А ты запас не сделал? Удивился Смирнов-старший. Все в сейфе в каюте моего баркаса. Я же сказал, все выложил. Погоди, мы же взяли немало трофеев, там и базы знаний. Перебирать надо, список составлять. Пожал я плечами. Портал недалеко, всегда можно вернуться и докупить, напомнила Настя, и тут же вспомнила. Ах да, у нас же денег не осталось. Не стоит забывать, что как привлечем внимание спецслужб, что в мире высоких технологий и тут, нам эти порталы недоступны будут. Часто мелькать не стоит, больно уж неудобно они находятся. Да я думаю, что мы уже засветили порталы, вздохнул Андрей Владимирович. Ладно, возвращаемся к трассе. Будем голосовать. Жаль, такси отпустили. Это да. Мы вернулись к трассе. Ночь, машин мало, но остановилась старая копейка желтого цвета. Настя попросила телефон позвонить. Тем более пожилой владелец машины в Смоленск не ехал, скоро свернуть к своей деревне должен был. А телефон имелся, старый, с кнопками. Мы дали 5000 рублей владельцу телефона, и тот махнул рукой. Звоните куда хотите, я подожду. Я уже прокрутил свою память на ауре. Номер телефона диспетчера такси нашел, и Настя позвонила. Заказала машину такси к такому-то перекрестку на трассе, сообщив, что нас нужно отвезти в Красноярск. Диспетчер не удивился, мол, они и во Владивосток желающих возили. Настя пообещала двойную цену, если машина прибудет поскорее, мол, мы уже ждем. Так что заказ взяли, сказали, что скоро пришлют сообщение, что за машина будет. После этого Настя позвонила по номеру, что Александр дал. Тот сразу взял, на границе стоял в очереди. Вот Настя и объяснила, что переход схлопнулся, будем использовать резервный. Мол, никуда ему ехать не надо, пусть скажет адрес, где родные живут, мы сами его найдем. Раз обещали, сделаем. Так что адрес он дал, я запомнил. Деревенский он. Вообще парень такой, хороший, Насте точно с ним неплохо будет, как за каменной стеной. Мы пока в том мире высоких технологий были, он тоже нас изучал. Некоторые наши действия ему явно не понравились. Ничего не сказал, но аура его выдала. Я убил курьера-вора, не люблю воров. Вот Андрей Владимирович тому и пояснил, что воров, особенно если крадут у меня, я принципиально убиваю. Сам решил, сам исполнил. Один выстрел из Вальтера, и всех делов. Остальных не тронули, под действием сонника. Претензий к ним у меня не было. Вот то, что убил, тому и не понравилось. Ну-ну, ничего, обтерется с нами, уже обращать внимания не будет. Пока с Сашкой Настя общалась, прохаживаясь по обочине, пришло сообщение по СМС, что за машина к нам выехала. Белая Гранта. Да пофиг, главное, чтобы довезли. Телефон вернули, а то там старушка-жена уже названивала, интересовалась, куда благоверный пропал, так что старичок уехал, а мы дошли до нужного перекрестка, до него километра два было, прогулялись. Дальше осталось ждать. Тут меньше часа ехать от Смоленска, так что подождем. Диспетчер сказал, что стоимость поездки выйдет в районе 50 тысяч, двойную цену мы дали. В общем, я передал Насте 120 тысяч, половину отдаст сразу, там на заправку, а остальное по прибытии на место. Пока машины не было, мы спокойно себе ожидали, у всех амулеты климат-контроля и мороз, да ветерок, сильно нам не мешали, просто общались. Андрей Владимирович пытал Настю насчет Сашки, мол, стоило оно того, но она еще сама не определилась, так что отделывалась односложными фразами. Я же сказал, сколько мы ехать будем, не знаем. Шоферу тоже спать надо, так что суток двое, если в придорожных гостиницах спать будем, может трое. За это время, за три дня, 100 кило свободного в щели накопится. Можно в торговый центр заехать. Размеры знаете, закупимся одеждой, старшим и малым. Как обещали, стоит подумать, кивнул Смирнов-старший. Настя же закивала. Ей мать уже не один раз напомнила, что про семью забыла. Одежду легкую и удобную оценили все. А тут зимние комплекты можно взять. А то наше пальто, из 36-го года, в этой местности не смотрелись. Тут все в пуховиках ходили. Вот мы их и закупим, благо деньги есть. Через час с лишним, что-то долго, все же подъехала машина. Новенькая белая Гранта, номер совпадал. Шофер, здоровый такой, на борца похожий, вышел к нам, выяснив, что мы те, кто ему нужен, усадил и дальше покатили. Мы с Настей, как всегда, сзади. Половину суммы отдали, как я видел, бак полный, водитель заправился, и поехали пока на Москву. Навигатор его сообщил, что нам ехать двое суток, 4600 километров, вообще если время на сон тратить, то проблем нет, доедем. Понятно со сном, мы так и сказали, не торопимся. Дорога длилась, негромко музыка наигрывала, с флешки видимо, не радио, а мы сидя сзади, где я достал одну пластиковую коробку с пластинками баз знаний, стали составлять списки того, что добыли. Водитель на нашу возню не обращал внимания. Надо сказать, довольно серьезные трофеи, тут были разные специальности, даже несколько военных и для спецслужб. Я скинул список Смирнову-старшему, он заинтересовался. Его все интересовало, что по военной тематике. Себе я отложил три пластинки. Программист, основы, хакерство, НК и взлом и защита. Эти пластинки имели маркировки спецслужб, служебные базы знаний. Откуда их взяли, сперли, не знаю. Еще интересовало, что такое НК, во второй базе, там еще немало интересного, но эти самые в первую очередь учить, я так решил. Мало ли где пригодится, даже готов отложить изучение пилотской базы, выучу по навигации, и на хакерство перейду, оно важнее. А по пилотированию Дарья учить будет, так что есть у нас пилот, точнее будет. По взлому и хакерству, не один комплект был, три нашли, два других себе Смирновы забрали, а эту коробку закончили, еще четыре осталось. Мне кажется, на том складе был крупный перевалочный пункт краденных баз знаний. А сейчас я все убрал и дальше мы просто уснули. Андрей Владимирович тоже спинку опустил, стал дремать. А почему нет? Дорога заняла трое суток, Мы действительно не торопились, две ночи спали в придорожных мотелях, снимали три комнаты, у Насти и шофера свои, его Сергеем звали, у нас двухместная со Смирновым-старшим. После второй ночи, в мотеле, мы позавтракали в столовой, поехали дальше, и уже в 10 часов дня въезжали в город. К слову, тут настоящие метели, все в снегу. Я уже второй день как изучаю основы программирования. Все базы пятого уровня из комплекта хакера, так что долго учить. Математика также учится. Как бы то ни было, но въехав в город, мы сначала посетили крупный гипермаркет, тоже торговый центр. Сергей, узнав, что нам дальше от Красноярска нужно, согласился подкинуть еще за 10 тысяч. Он в машине на парковке нас ждал. До Красноярска мы уже полностью расплатились за дорогу, а тут еще ему работу подкинули. Кстати, пока мы в магазинах были, он сходил к банкомату и, видимо, деньги на карту убрал. Тоже правильно, сумма приличная, держать при себе не стоит. Это в Москве такие суммы деньгами не считают, а в некоторых регионах 120 тысяч – это пенсия за год. Мы закупались в детском мире, одежда и игрушки, и в магазине спорттоваров – спортивная одежда. Андрей Владимирович тоже себе неплохую полувоенную одежду подобрал и обувь, летнюю и зимнюю. В общем, по сути все те 100 кило, что накопились, на эти покупки одежды и ушло место в щели. Знаете, но лучше купить, чем вернуться без них. Потом вспоминать будем. Мы приобрели лыжи, палки и вернулись к машине с ними. Пришлось на крыше крепить, там багажник, в щели места нет, а до портала по заснеженному лесу не находишься. Я на навигаторе нашел и показал ту деревню, куда нам нужно, не доезжая до нее высадит, а в той деревне нас должны помнить, как мы полицейских ограбили, точнее трофеи с них получили. Тут местные молодцы, с трассы съехали, дорога чищена, и видно, что недавно трактор прошел. За километр от деревни попросили остановиться, расплатились, забрали лыжи, и попрощавшись с Сергеем, хороший мужик, премию ему накинули, ушли в лес. Впереди Смирнов-старший, за ним Настя, и я по лыжне, что они набивали. Сергей же развернулся в три приема, узкая дорога, и поехал обратно. Мы довольно долго плутали, пока не вышли на ту лесную дорогу, которой мужичок на телеге пользовался. Двигались, высматривая ориентиры. Кстати, на дороге свежий санный след, в сторону деревни кто-то утром проехал. Отмахали без отдыха 2 километра и вышли к месту, где портал. Не ошибся, глянул, на месте, так что сняли лыжи, на плечи их с палками, и по очереди перешли на ту сторону, а с той стороны ледяной ливень. Мы вернулись обратно, отряхиваясь, вот Андрей Владимирович и уточнил, что делать будем. Есть идеи? Предлагаю пока костер разжечь. Ливень – это ненадолго. Проблема с порталом, выходит он у Вены, в 3 километрах от окраин, а наши рядом с Уманью, в Союзе, далековато. Как добираться будем? Тут ведь еще границу пересекать, а это не просто. Это очень даже просто, отмахнулся Смирнов-старший. Пройдем границу в районе Барановичи, есть у меня там контакты. Точнее, они тут сработать могут. Один пароль, он в этом году действующий, и нас пропустит как своих. Ненадежно. Может, морской путь, через Крым? Сам видишь, какая погода, рискованно. Самолет угнать, приставить к голове пилота пистолет и улететь в Союз, ХМ, шансы, задумался я. Пережидать мы не стали, а достали одноразовые плащи-пленки, 5 штук Настя получила в качестве бонуса за крупную покупку. Надели на себя, мой плащ обрезать пришлось, и перейдя, дальше двинули в сторону Вены, выйдя на дорогу. Решили там непогоду переждать. Потом решим вопрос с самолетом. Да, эта идея показалась стоящей, ею и воспользуемся. Мою пару лыж Смирнов-старший нес. Ничего, дошли, даже гостиницу нашли, прохожий с зонтиком подсказал. Французский там тоже знали, нашелся знаток и нас заселили в один номер, свободных больше не было, да и этот на 2 кровати. Ничего, Андрей Владимирович на полу, ему привычно, а мы на кровати и спать, а учеба так и шла. Кстати, Настя уже учила базу по пилотированию, скоро закончит, она при себе эти базы держала, не как я в сейфе. Также мы перебрали трофейные базы знаний и там много чего интересного, включая по боевой технике и боевым роботам. Я себе тоже отобрал. Удачно тот курьер подставился под нас. Не украл бы контейнер, мы бы все это не получили. Говорю же, удачно все вышло. Уснули сразу, только помылись после дороги, привели себя в порядок, Настя и душ приняла, подумав, я тоже сходил, а потом спать. Следующие два дня мы гостиницу особо и не покидали, погода ужасной была, и уж тем более нелетной. Мои базы программиста и математика учились, Андрей Владимирович на боевые перешел, теперь он умел управлять атмосферной техникой и обслуживать ее. Настя изучала знания пилота, потом на медицину перейдет, полноценного врача. Нашлись и такие базы, она медсестра, ей это интересно. Мы играли в игрушки, общались, на броскомах чего только не было, изучали трофеи, заняты были, эти двое суток быстро пролетели. Погода наладилась, под вечер даже солнце из-за туч выглянуло, а к ночи небо совсем очистилось, но холоднее стало. У Вены был свой аэродром, Андрей Владимирович уже бегал на разведку. Он, кстати, двумя иностранными языками владел, французским в совершенстве, и английский на хорошем уровне. Поэтому общаться мог, хотя немецкий никто из нас не знал. Приходилось искать знающих эти два. Этой же ночью мы и угнали самолет, Юнкерс-52, причем военный борт, готовился улететь, как разведал Смирнов-старший. Он вызвал нас, как вошел в зону связи нейрокомов, мы собрались, я уже и лыжи убрал, место появилось, и бегом к аэродрому. Там облучил всех сонником, пробудил пилота, он подготовил самолет, запустил моторы, и взлетели. Андрей Владимирович держал того на прицеле пистолета, а я отслеживал маршрут. Навигация мной изучена, она космическая, но и по планетам работать мог. Не сбились, вышли точно куда нужно. Более того, с Артемом вышли на связь, его броском в сети был, предупредили, что это мы, и дальше с парашютами шагнули наружу. Хорошо тут ясная ночь, не заплутал. Так что парашюты штатно сработали, самолет развернулся и улетел обратно, топлива до Польши хватит, а мы опустились на поле у леса, собрали парашюты к своим, ну наконец-то, вернулись. Про Сашку стоит вспомнить, обещание нужно держать. Поэтому, оставив Настю, тут все в порядке, их не обнаружили, это первым делом выяснили. Мы вдвоем с Андреем Владимировичем на их глайдере поднялись в небо, он пробовал себя в управлении, пока в ручном, не через нейроком, так тоже можно, и долетели до портала у Вены. Я убрал глайдер в аурную щель, мы перешли сразу, и там уже на 2000 км/ч рванули к Беларуси. Пока ночь стояла, за 3 часа добрались, даже еще не рассвело. Хорошо, у нас глайдер легкобронированный и имел покрытие от радаров, не засекли. Да, удачная покупка у Смирновых, я это признаю. Немного поискать пришлось, летели-то по автоатласу 2023 года, купил раритет в торговом центре. Ничего, нашли. Даже спустившись на окраину и прогулявшись по улочкам, и дом нужный обнаружили. Тут нумерация по счастью была, пришлось будить народ, но встретили нас неплохо. Сашки вот не было, в рейсе, будет завтра. Уложили в свободной комнате в избе и спать. Вернулись мы в мир Австрии только через 2 суток. Да родители Александра были тяжелы на подъем, а как я их омолодил до 14-15 лет, так сразу собрались. У Александра было еще 2 старшие сестры, но у них свои семьи, они и остались. Да и не сообщали им ничего, наследство, что было, оставили, и все. Это тоже причина задержки, дарственные оформлялись. Пока это все делалось, Сашка с работы уволился, понятно, мы со Смирновым-старшим посетили мир высоких технологий. Раз мы тут, то почему бы и нет? Знаете, спецслужбы этого мира работают из рук вон плохо, сколько шастаем, и никакой реакции. Но нам-то пофиг, я отработаю сонником и уйдем. С другой стороны, ну и хорошо, с нами снова Александр был, нужен взрослый. Мы, к сожалению, попадали под определение несовершеннолетних. Ночь была на земле и утро на той стороне, так что к ювелирам сразу пошли и расторговались, довольно неплохо, украшениями. Почти 150 тысяч набрали. После этого на стоянку продаж новой техники. Себе я взял точно такой же глайдер, как у Смирновых, вещь отличная, я оценил. На нем и вернулись к порталу, потому как глайдер Смирновых, на котором мы до Смоленска добрались, остался на той стороне. Мы его с собой не брали, чтобы аурную щель не загружать, банально оставили в поле. Никто не найдет, мы раньше вернемся. Пилотировал мой глайдер, понятно, Андрей Владимирович. А себе он взял космический катер, почти такой же, как у меня, но чуть больше. Не 2, а 4 двухместных каюты. Однако и весил 15 тонн. Едва вошел в щель по массе, глайдеру уже места нет, тем более расходников набрал и топливных элементов. Даже дрона ремонтного купил. Все через Сашку делалось. Все, что хотели, купили. Катер, его сотрудник офиса продаж перегнал за город, где я незаметно убрал в щель, а оттуда на глайдере, Андрей Владимирович нас сопровождал, летел следом, уже до портала. Сначала я перешел, сбегал в темноту, подальше от ярко освещенной заправки, и достал катер, потом вернулся и глайдер прибрав, также прошел через портал. Ну все, теперь точно спалили портал, больше сюда возвращаться смысла нет, возьмут на переходе. Или один раз попробовать можно, когда посчитают, что ничего серьезного от нас ожидать не стоит. Прорвались, похватали что могли, и обратно. Дальше я выложил глайдер, и убрал катер, а Андрей Владимирович, управляя моим вручную, и своим личным дистанционно, летел следом, и так добрались до деревни Сани. Пока они заканчивали дела, мы успели слетать к порталу под Красноярском, я перешел на ту сторону, оставив один глайдер, у портала в мире Сани, а сами слетали к стоянке наших, и оставили там катер, и сразу обратно. Мой глайдер в щели вернулись за Саней и его родителями. Как раз все готово, так что для нас эти дни прошли в деле. Снова повторили весь путь через два портала, и долетели на глайдере Смирнова-старшего, мой в щели, до стоянки Шилхов. Да уж, летающие суда произвели на них впечатление, медлить не стали. Познакомились все, довольно неплохо все прошло, задерживаться под Уманью не стали, погода так себе, и на трех судах направились к Вене, где не так и далеко был портал в магический мир. Что по технике из мира высоких технологий, то катер свой Смирновы сами перегоняли. Настя изучила три базы, сейчас заканчивала учить по атмосферной технике, так что просто перегнала его к порталу. Глайдер перегонял Артем, он тоже изучил нужную базу. Наши катер и глайдер в моей щели, а я лично перегонял свой баркас. Мама с Дарьей управляли люгером, а семья Смирновых, там Лиза и Андрей Владимирович, шлюп. За ночь перегнали, дальше потратили некоторое время, портал по сути к первоначальному размеру уменьшился, но за два часа общими усилиями увеличили до размеров. Когда шлюп пройдет, он самый большой, перевели Шилхи, ну и катер с глайдером, и все, мы в магическом мире. Я шагнул в портал, и осмотревшись, уверенно двинул прочь, осматриваясь. Тут было лето, и день, ярко-зеленая трава колыхалась под дуновениями ветра, все вокруг привлекало внимание яркими красками. Местное светило в ярко-голубом небе, довольно жарко обогревало, но амулет климат-контроль отлично справлялся. Еще бы, сам же сделал. Это явно новый мир, точно не ветка земли, откуда я сюда перешел. Итак, мне 10 лет, 2 недели назад справили в кругу семьи, и я получил свободу, могу путешествовать и искать новое. Эх, лепота. Расстелив на траве одеяло, я лег, скинув сапожки, и синий кафтан, слишком тяжелая одежда для такой погоды, оставшись в черных брюках с красными лампасами, и белой рубашке. Дворянин все же, хорошо шпагу ранее убрал в хранилище на ауре. Да, аурной щели у меня уже нет. Ладно, если кратко, то уйдя в магический мир, мы поискали портал и нашли тот, что вел в мир той же ветки, но на 800 лет в будущее, и там магическое искусство действительно удивительно высоко поднято. Вышли на территории империи, самого крупного на планете государства, со всем имуществом. Спрятали в лесах имущество, под охраной, и на люгере долетели до столицы. Там получили гражданство и сразу оплатили получение патентов дворян. Если Смирновы, что тут решили задержаться на пару лет, купили и получили обычный патент в шевалье, то матушка у меня возжелала стать баронессой. Дарья стала регентом, как самая старшая в семье, а мы дворяне. Купили дом в центре столицы, особняк, и роскошное поместье не так и далеко от столицы. Там отстроили ангар и имущество туда убрали, под охрану слуг. Смирновы продали шлюп военным империи, сказав, что захватили у пиратов. Им такое большое судно не нужно, купили вместо этого, точнее заказали постройку 20-тонных двухмачтовых баркасов по своим желаниям, с роскошной внутренней отделкой и комфортом. Они тоже приобрели дом в столице, больше не разбегались, они закупались амулетами и боевыми артефактами, учились ими пользоваться, заряжать, осваивались и учили базы знаний, ждали, когда я смогу создавать безразмерные хранилища. У нас договоренность, что я ими обеспечу Смирновых, не менее 3 на каждого члена семьи. Хитрый Смирнов-старший, все же поженил Сашку с Настей, через полгода как в этот мир прибыли, но они откололись. Это потом было, когда вернул Смирновых в мир Австрии, Сашка с женой, уже в положении, осталась с нами в магическом мире, и родители с ним, понравилось им тут. А амулеты безразмерных хранилищ Александру и Анастасии выдал, По 3 штуки, как и обещал, под клятву о молчании. Это ладно, но рассказывать на самом деле мне и нечего. Я не покидал тот мир, только кратковременно, где-то через год, отправил Смирновых в мир Австрии, те уже сами переберутся в Союз и будут там осваиваться, легализуясь. Они решили москвичами стать. Причем, пусть Настю потеряли, с мужем в нашем мире осталось, но Смирнов старший руки не опустил. Он Лизу обвенчал, свадьба перед уходом была, муж ее потомственный боевик, маг, и он ушел с ними, уже находясь в предвкушении боев. Фильмы посмотрел, в курсе чего ожидать. По мне, мы как в столице устроились, я вскоре нашел себе отличного учителя, он артефактор-универсал, действительно лучший, один из лучших на всей планете. Он взял в ученики меня и Дарью. Я за 1,5 года изучил все, что тот знал. Информация, сохраняемая на ауре, здорово помогает в обучении. То Дарья вот заучивала. Ей еще 5 лет учиться. Тем более я сделал такие амулеты ускоренного времени для обучения. Внутри амулета 3 суток проходит, а снаружи 3 часа всего, что здорово продвинуло меня в практике. Впрочем, Дарья тоже таким амулетом пользовалась. Я сделал, как и маме, да и учителю. Даже на продажу начал их делать, многие заинтересовались. Мама вот на лекаря училась, учитель и у нее был. Да так училась, что сейчас за ним замужем и на 6-м месяце беременности. Так что я плотно эти 1,5 года был занят. Разве что отвлекался, отправив Смирновых куда они хотели, ну и создавал безразмерные хранилища. Часть на продажу. Информация из баз знаний здорово помогла с ними. По 3 амулета выдал каждому Смирнову, как и обещал. Андрею Владимировичу, например, неснимаемый браслет с 6 гранями, в каждой грани свое хранилище по 25 тонн, и катер можно убрать, и глайдер, шелхи, и запасы там держать. Потом контейнер, из него я тоже амулет хранилища сделал, огромный, его также Смирнов забрал. Ну и 3-й амулет, точно такой же браслет, их больше всего заказывали Смирновы, удобные штуки. Вот и все, другим примерно такие же амулеты сделал, приписаны к ауре, чужаки не могли использовать, самоподзаряжающиеся. Родным тоже наделал подобные штуки. Под конец, когда освоился как артефактор, дойдя до уровня хорошего специалиста, щелью занялся. До мастера по практике не вытягиваю, не хватало ее. Так что, я разработал аурное хранилище, поняв, что щель не совсем то, что мне нужно, а она магическое не принимала. Все магическое убрать не мог. И именно что мои амулеты с безразмерными хранилищами тоже не принимала. Конфликт шел, да и сами амулеты в виде матрешки, друг в друга не убрать, не работало это. По сути, это новая разработка, на базе хранилища, что создавал Грек из псионики, и на базе аурной щели, совместил, переработал, высшая математика и расчеты из баз знаний помогали просто здорово. Я в расчетах своего мастера-учителя на раз превзошел, и создал такое хранилище. Пришлось щель удалить. У них конфликт, и поставил себе хранилище. Сначала отработал на других добровольцах, потом себе, и сделал это 10 дней назад, перед уходом. 5 тонн, первоначальный размер, но уже качается. По 100 кило в сутки где-то, сейчас уже 6 тонн. Теперь о причинах побега, а я сбежал, как ни крути. Мой учитель действительно лучший артефактор, но он же родной брат императора. Отличные учителя учили, поэтому и стал лучшим. Договориться об учебе я смог, омоложение в качестве оплаты предложил, а он сильно в возрасте был. Мастер, конечно, согласился, у них ничего подобного не было, но в оплату всю императорскую семью омолодить договорился. Хороший торговец, смог на своем настоять. Я в течение месяца омолаживал, по 2 каждый день, но и учил меня от и до, ничего не скрывая, действительно давал все, что знал. Вот только императорская семья быстро решила сесть мне на шею и ножки свесить. У них много вассалов, которых, ну вот прямо сейчас или омолодить нужно, или исцелить, а я учусь, у меня каждая минута занята. Разницу между обычным магом и целителем поняли сразу. У них целителей не бывает, не рождалось их тут, так что интерес ко мне был волчий. Первое время спасал учитель, договора учителя-ученика не было, надавить нечем, просто устная договоренность. Я в кабалу таких договоров уходить не хотел, так что пока учился, доступа ко мне особо не было, учитель плотно меня учил, некоторые мои ухватки позаимствовал, но мне не жалко. Про то, что я амулеты хранилищ научился делать, тот только через год узнал. В империи подобное создавали, но куда хуже качеством и сроком службы. Тогда император через мою семью решил воздействовать, Мама стала фрейлиной, как и Дарья, малые тоже. Их окружили аристократы из свиты императора и воздействовали. Сладко пили в уши. Когда учеба закончилась, мастер официально признал, что учить ему меня больше нечему. Меня и решили перевести в императорскую гвардию. Там свое подразделение магов было, включая лекарей. Вот целителя решили заполучить. Дарья, как мой опекун, должна была подписать бумаги, а она мне сообщила. Я махнул рукой. Пусть подписывает что угодно, выполнять все равно не буду. А мне этого всего не надо, что хотел я получил. Вот только семья моя со мной уходить не желала категорически, им тут все нравилось. То, что я рано или поздно уйду, знали, мы это обговаривали. Дарья замуж собиралась, уже венчание было, один молодой гвардейский офицер на нее запал, третий сын какого-то графа. Причем, чувства были обоюдными, там все серьезно. Так что, когда справили мой день рождения, я собрал родных и сообщил, что ухожу, делать мне тут нечего, раздарил все, что было, катер ушел Дарье, и ремонтный дрон, она изучила базы техника, маме глайдер, да все раздал, освобождал щель, и тем же вечером провел процедуру удаления аурной щели и установки нормального хранилища. Проверка прошла штатно, амулеты безразмерного хранилища оно принимает свободно. О том, что я ухожу, узнали быстро. Это была эпичная погоня на шилхах, мой баркас заполыхал, это случайно произошло, пытались остановить, да подожгли. Пришлось прыгать, благо амулет-парашют имел при себе. А тут, опускаясь на поле, вдруг обнаружил мерцающий портал, успел добежать и запрыгнуть в него. Тот с хлопком исчез. Все, пути назад не было. Знаете, где я оказался? На ветке земли, да еще в Крыму. Узнал характерный изгиб берега. Ялта должна быть. Я не задержался, 8 суток всего пробыл, и те заняли поиски нового портала. Осень слякотная, было бы лето, понятно, задержался. А так поиски заняли все время. Тут крымские татары и турки хозяйничали, их время. Какой год, даже век, без понятия, но добыл лошадь и на ней верхом путешествовал. Повезло найти портал ближе к Керченскому проливу. Вот так и получается, что хранилище пустое, у меня из имущества только баркас был, и тот спалили маги из ордена магов, где я вроде как состою. Без меня включили в состав, для того и освобождал щель, решил с нуля все начать, развеяться после такой плотной учебы. Ближайший год никакой учебы, только отдых. У меня нейроком, клипса на ухе, второго нет, я скинул привязку и маме оставил, пригодится кому. В последнее время информация о переходах в другие миры, технических новичках оттуда, уже начала распространяться. Не держала язык за зубами моя родня, про аурные щели тоже узнали. Я с десяток установил. Смирновы на это дело были куда как молчаливее. Впрочем, я удивлен, что первые слухи через год пошли после нашего прибытия, а не раньше. Долго держались. Я все, что было, изучил уже. Оставаться мне смысла не было. Золотая клетка дальше ждала, и семья отпустила. Им это тяжело было принять такое решение. Так что кроме одежды и шпаги, да нейрокома из магического мира, при мне ничего не было. Еще в хранилище 2 одеяла. Одно вот использовал, и медный котелок где-то на 6 литров, ложка и та деревянная, чуть грубо вырезанная, немного припасов, на пару дней хватит и все. Это все с татар взял, там группа в 6 всадников удачно попалась, и решили на меня напасть, в рабы явно взять, и вот, оружие не брал, украшения да, взял, потом добил пикой. При этом я был доволен жуть, радость конечно потихоньку утихала, за время пока портал искал, но полностью еще не ушла, да и из осени в лето, что может быть лучше. О, а это что? Пробормотал я и, приложив руку к глазам как козырек, защищая их от лучей местного светила, и присмотрелся. Определенно, сюда что-то летело. Достав амулет дальнего видения, глянул, кто это, и вздрогнул. Уж чего, но такого я не ожидал увидеть. Да, говоря, что кроме одежды, шпаги и нейрокома ничего из магического мира не брал, то тут я погрешу мимо истины. В хранилище 5 десятков полных накопителей изумрудов, причем моноцелителя, мой личный запас, НЗ, ну и 7 амулетов и артефактов. Всего 7. Все сам сделал, все что успел, времени просто не было, меня рвали по частям. Понятно, личной защиты, безуровневый. Потом безуровневый амулет безразмерного хранилища в виде браслета, пустые грани у него, сканера 1 уровня, на 5 километров берет, боевой артефакт 1 уровня, двойного применения, фаерброллы и воздушные лезвия. Дальше амулет личного климат-контроля, он уже 2 уровня, Также второго амулет парашют. Ну и вот амулет ночного и дальнего видения второго уровня. Выше и не бывает. Будет время, сделаю еще, но нужно создать мастерскую мага, поэтому, пока на первом месте поиск миров Содружества или Альянса. Последние миры, это где мы нейрокомы добыли. В общем, планов немало было. Да, я обещал родным, что постараюсь навещать их, но когда это случится, даже предсказать примерно не могу. Ладно, не об этом сейчас, просто я не ожидал, приблизив картинку, увидеть летающего ящера, что махал крыльями. Причем летел тот точно в мою сторону. Не знаю, может настоящий дракон, как в китайской мифологии, но я это животное видел своими глазами. Точно животное, потому как было оседлано и на спине сидело несколько седоков. Непонятно, но вроде люди. Уверен, что привязаны, иначе бы сдуло. Или магией как-то удерживает их. Тут раздался хлопок, от ящера потянуло огнем. Не в мою сторону, с другой его стороны, кажется из задницы, и тот резко ускорился, мелькнув у меня над головой. Не со скоростью звука, конечно, разогнался, но не сильно меньше. Глянув на горизонт, где скрылся этот ящер, поглядывая на рассеивающуюся дымку, огонь действительно из задницы вырывался, реактивная струя, я только и смог ошарашенно пробормотать. Однако, много что я видел, но такого, надо сказать, все это меня заинтриговало. Так что встав, отряхнувшись, кафтан прибрал в хранилище, одеяло, и быстрым шагом направился в ту сторону, откуда прилетал ящер. Тот, похоже, недавно взлетел, иначе струя раньше бы заработала, разгоняя его. На горизонте полоской лес виднелся, кажется, из-за леса поднялся. Я шел, на всякий случай, вернув шпагу на ремень, вскоре выйдя к границам возделанного поля. Я так понял, портал выходил на заливной луг у реки, рассмотрел ее, когда на небольшую возвышенность поднялся, а тут нормальные возделанные поля. Кстати, отметил вдали, что кто-то там работал, также рассмотрел и полевую дорогу, направившись к ней. Пока до леса дошел, видел еще 6 летающих ящеров, 2 прилетали, и 4 улетали от города, что за лесом. Я надеюсь, что там город. Это не все, рассмотрел и тех, кто работал в полях. А это големы были, 4 руки, 2 ножные опоры, голов нет, да им и не надо. И погонщика не вижу, похоже работают те в автоматическом режиме. Да так шустро работали, как сельскохозяйственные комбайны. Также двуногие ящеры, запряженные в кареты, 2 встречные встретились, плюс всадники сопровождения из охраны, все они големы. Я про транспорт, а до города я не дошел, всадники на ящерах остановились, кареты как раз проехали мимо меня, потом подъехали ко мне. В аурах всадников предвкушение, одаренных среди них не было, и явно атаковали. Отбиться я не смог, амулет защиты, это странное воздействие не удержал, и сознание померкло. Почему-то на ауру меня не выбило. Замерев на миг, вроде шорох был, я вслушивался в темноту, но нет, показалось. Охрана замка тут хороша, большая часть из големов, но теперь я могу покинуть замок. Ничего меня тут не держало, живых рядом нет, это точно, а големы, большая часть, сделаны мной. Вот и сейчас я сидел наподобие ящерицы. Нет, все же не показалось, парная охрана из 2 големов в виде таких же ящериц, как у меня, универсальная форма для патрульных големов. Вынырнув из темноты, остановились, просканировали нас, меня в базах на запрет не нашли, не зря час назад омолодился до 12 лет, и дальше направились. Я под коконом защиты был, и показал левой рукой знак Виктори, отчего сработала потайная программа, и потому ящеры потеряли к нам интерес. Как только они удалились, моя ящерица скользнула к зубцам крепостной стены между 2 башен, и выпустив когти, стала спускаться, при этом развернувшись, внизу хвост, наверху голова и так быстро цепляясь за щели между кладкой, спустились в ров, в котором водоплавающие боевые големы, тоже сделанные мной. Не тронули, знак Виктории тут сработал, мы переплыли ров, я старался, чтобы поклажа не наглоталась воды, наследник графа без сознания, не хочу помереть от срабатывания кровного контракта, завязанного на наследника. Дальше быстро и на ходу голем донес меня до портала, я его еще лет 5 назад присмотрел, но не использовал, ранее просто не знал, как это сделать, и потом я учился. Как же все брошу, меня тут обучали, и бесплатно, между прочим, а как еще рабов учат, а я раб, хотя и не все одаренные на этой планете рабы, только те, что имели дар целителя. Открыв портал, я отдал сигнал своему голему, что меня сюда принес, и через него вирусной программой ушел сигнал остальным големам в замке, и успел прыгнуть в портал до того, как меня настигала кара кровного контракта. Я отдал приказ убить наследника и всех живых в замке, что големы и стали делать. Впрочем, кара настигла, в другом мире выпал мой труп. Ожидаемо. Хорошо меня на ауру выбило, и я целительством снова создал кровь в венах, ее выжгло контрактом, и запустил тело, вернувшись в него. Мир снова заиграл яркими красками. Осмотревшись, ночь, но звездное небо знакомое. Это та же ветка, откуда я сбежал, но другой мир, рядом никого, вышел в лесу. Довольно густо поросший деревьями лес. Пока есть время, и медитируя, источник пуст, стоит вспомнить, как прошли те 9 лет, что я провел в мире магии големов. Точнее, там и другие специальности в ходу, но магия големов возведена в абсолют. А теперь я в совершенстве владел этой специальностью, что не могло не радовать. Тут мои мысли прервал вой. Похоже, дикие собаки, вроде волков, но они встречались редко. В том мире встречались, как тут, пока не знаю. 6% в источнике уже накопилось, взял готовую схему плетения, что закреплена на ауре, у меня их там почти 2000 нужных, и пустил в почву рядом, запитав 5% из источника. Из земли начал расти голем, такая же ящерица, что меня до портала довезла. Универсальный боевой голем. Полная охрана, отдал я устный приказ, когда формирование голема было закончено, и он стал кружить вокруг меня, отойдя на дистанцию 10 метров. Теперь можно дальше медитировать, никто не помешает, а кто попробует, будет разорван. Забавно, убегал из одного мира, чтобы не попасть в рабство, и сбежав, попал в рабство в другом, причем не в золотую клетку, что меня ожидало, а в довольно незавидные условия раба низкого статуса. Физических увечий мне все же пытались не наносить, плетьми били, каленым железом прижигали, клеймо ставили, но больше все же морально давили, постоянно показывая мой статус. Тогда на дороге меня вырубили и освободилось хранилище от содержимого. Я еще не знал, что тут амулет оглушения через ауру действует и бьет по хранилищу, открывая. Я о таких возможностях не знал, и защиты у хранилища не было. То есть, когда меня вырубило, рядом вывалились все вещи, что в хранилище были, и они стали трофеями тех, что меня захватил. Особенные накопители жалко. Маркиз, это его семья ехала в каретах, они недалеко жили, поля вокруг ему принадлежали, захватил меня. Обычные маги в том мире могут любой статус иметь, но с даром целителя, густой маной, если нет хозяина, это потенциальная жертва. Потому, как только маги с даром целителя могут создавать големы, простым магам это не дано. Нет, подобие создают, но совершенные машины, только целители. Вот меня и захватили. Я потенциальный создатель, только не обученный. А целителей в этом мире вообще нет. Я имею в виду обученных этому, как я. Маркиз и начал обучение. Арендовал у соседа неплохого создателя. Этот сосед имел 2 таких магов в рабстве, и оба по очереди меня учили, сначала основам, потом уже серьезной магии по големам. А это огромный объем знаний нужно иметь, поэтому создатели имели узкие специальности. Эти двое, так один по сельскохозяйственным големам спец, другой по транспортным. Этому и учили, видя, что знания я впитываю как губка. Секрет понятно не раскрывал. Амулет ускоренного времени, помните, это плетение на ауре держу, и я научился его использовать без основы из амулета. Просто плетение, и я проводил в виртуале почти все время, потраченное на сон, а другого не было, постоянно был занят в учебе и работе. Как мог начать делать големы на продажу, так и приступили к практике, и параллельно учился дальше. Год не прошел, а пролетел, и тут маркиз вдруг меня продал одному графу, приближенному к королю. То ли в азартную игру проиграл, меня на кон поставил, слух такой ходил, то ли просто деньги нужны были, и я сменил хозяина. Если раньше еще неплохо было, то тут у графа если не ад, то близко. Ему не нужен был создатель, что делает големов для перевозок или для сельхозугодий, ему нужен был по боевым. Впрочем, от моих знаний не отказался, я, как делал големов, и он продавал их, так и делал. Материал, это глина, крестьяне на телегах из карьера привозили. Граф кровный контракт переписал, на наследника, сбежать не могу, никого тронуть тоже. В общем, обложили, но и бежать я не спешил, ради знаний остался. Он оплатил учебу, есть хозяева создателей, что продают знания своих рабов, как учителей, такого он и нанял, по созданию боевых големов. Редкая специальность, потому как крайне сложная, там големы полуразумные. Согласен, нужно иметь математический склад ума и серьезные знания в математике, поэтому таких спецов действительно крохи. Да, крыланы, это транспортные големы все же, вот по ним меня учить не стали, просто не знали. А тут, когда учили по боевым, научили и крыланов создавать. Практика обширная, потоком выдавал големов на продажу, граф стремительно богател. Все, что делал учитель, продавал на рынке его хозяин, что я делал, уже граф продавал. Все, что я делаю, это его имущество. Так что я 8 лет этот замок не покидал, мне доставляли учителей, и они обучали. Боевая големика, ее я учил 4 года, хотя курс рассчитан на 10 лет, и это с использованием плетения ускоренного времени. Причем, учили меня 3 года, я время тянул. На поле перед замком, мои големы и учителя, бой устроили, если мои победят, учить меня нечему, так что я тут схалтурил, что позволило нам еще год совместно работать и обучаться. Жаль, хороший мужик, но сломленный. Зато с крепостной стены, наблюдая за боем, к своему удивлению, в километре, на поле, портал рассмотрел, и тогда у меня стал проступать план побега. 4 года к нему готовился, а сбежал, когда понял, что по големике все, что было, изучил, сменив еще 5 учителей. И вот, все получилось. Знания программирования и хакерства позволяли мне создавать не полуразумных, а вполне разумных големов. По сути, в них были магические искины с модулем обучения. В этом мире мне дали основы магического программирования, а я уже серьезно их развил. Работал над ними год, дальше копировал и внедрял личности в каждый голем. Набирался опыта, а тут уже полгода учителей нет, граф решил, что я и так изрядно научился, даже стал продавать мои знания. В смысле, мне прислали новичка, оплата за обучение графом уже получена была. Вообще ноль, учить соснов надо. И он не раб, а сын влиятельного вельможи из приближенных к королю. Тоже со мной как со смердом общался. Вообще жил я в каморке, хорошо не среди других рабов, спал на соломенном тюфике, мылся раз в неделю, больше не разрешали, хотя река под боком, одежда в виде рванины. То есть сознательно держали в черном теле. Почему? Понятно, я молчал о прошлом, сколько не приказывали сообщить. Дважды чуть за грань не ушел, не дали, лекари вытянули, не хотели упускать курицу, что несет золотые яйца, но как неблагонадежного меня отметили, поэтому и держали в черном теле. Я подготовился и бежал. Что по подготовке, то сделал хранилище. Старое я еще 9 лет назад удалил, палило меня. Да, все, кто с даром целителя видели это образование, вот и убрал, чтобы вопросов не было. Тем более за 9 лет жизни в этом мире, время свободное выделял в виртуале, и я создал новое хранилище, пока в теории, с защитой даже при аурных ударах. Оно не только не вывалит все свое содержимое, но и меня защитит. С маной проблемы, все что накапливал, а она под строгим учетом, уходила на выполнение заказов, по созданию разных големов. Граф даже докупал ману, чтобы я успевал все выполнить. О моих големах заговорили не только по всему королевству, но и по всей планете, заказы так и сыпались. А нужен полный источник, чтобы развернуть хранилище. Как мне это сделать? Да никак, не сделал я его. Пока оно в теории, еще буду разворачивать, но не сейчас. Маны-то нет, вот и сидел медитировал. Кстати, 5% хватает на создание голема, а вот источник у него, или накопитель, он пуст, но там плетение подзарядки и пока голем бегал вокруг, он еще и заряжался. Главное не приближался на 10 метров, иначе будет брать то, что я накапливаю. Накопители у голема 2, я использовал не драгоценные камни, их у меня просто нет, а обычные камни, один для накопителя, другой для магического искина. Понятно, долго они не продержатся, пару месяцев от силы, но и охранник этот так долго у меня вряд ли прослужит. Час я сидел, пока не накопил полный источник. Кстати, я уже имею дар 5 уровня силы. С такой активной работой качал уровень своей силы довольно быстро. Еще года 3 и на 4 бы перешел. Ладно, сейчас не об этом. Источник уже поскрипывает от переполняющей его маны. Для прокачки это тоже полезно. Вот и активировал заранее сделанное плетение на ауре. Точнее 7 плетений, которые я сейчас объединил в одно и запитал маной. Все потратил, полностью перелил. Так что у меня на ауре развернулось хранилище. Порядок. Я вывел управление на сетчатку левого глаза. Теперь нужно вес замерить, а я не могу сказать, какого он размера. Для начала я 10 минут медитировал, чуть подкопив маны, а то пустой, потом просто поискав, голему это поручил, подошел к валуну, сплел и бросил в него плетение диагностики. Весил камень тонну, 607 килограмм и 203 грамма. Убрал его в хранилище, отметив его вес до граммов, и подсчитал, сколько свободного. Ничего сложного, простейшая математика. Чуть больше 9 тонн вышло. Это еще неплохо. Выкинув валун, я осмотрелся, ничего не видно. Сплел простейшее плетение ночного зрения, закрепив на ауре, так что видел все как днем. Снова сев на прелую листву, я использовал ту ману, что накопил, и запустил маятник. Ну, самое главное сделал, теперь можно выяснять, где я оказался, и поискать порталы на другие ветки от этой. Пусть побывал в одном только мире, у меня изжога. Поднадоел он. Я вот что подумал. Поищу портал в тот мир, где родных оставил, навещу их, все же 9 лет отсутствовал, по пути и хранилище пополню. Поди знай, в скольких и каких мирах побываю. Планы пока такие, а как они пойдут, время покажет. Снова час сидел, пока источник не пополнился. После этого, встав, уже есть хотелось, а с собой ничего не прихватишь, по всему замку магические замки, и не я ставил. У графа магов 20 на службе, есть кому этим заниматься. Оно мне надо тревогу поднимать, задача стояла сбежать, и я ее успешно выполнил. Наследник нужен был, чтобы замок покинуть, без него контракт бы не дал. Хорошо этот 15-летний сопляк, что в лицо любил плеваться, имел привычку прогуливаться вечерами по крепостной стене, голем мой на него прыгнул и вырубил, дальше на холку и вот сбежали. С наследником вместе покинуть замок я мог, значит, был такой пункт в контракте, что порадовало. Понятно, контракт я не видел, для подписания моя кровь нужна, а желание никого не интересовало. Пока же я встал с мягкого покрытия и двинул за големом. Тот уже побегал вокруг, разведку провел, не теряя меня, охрану свою я не снимал, и вывел на лесную дорогу, которую нашел. Недалеко была, глянув в обе стороны, следы старые, повозок и копытных, суток двое им, и пошел налево. Караван в ту сторону шел. Прошел я 200 метров, пока не остановился озаренный идеей. Сделав жест рука-лицо, я простонал. Големы. Да, никогда я еще не чувствовал себя таким идиотом. Создатель големов идет пешком. С другой стороны, 9 лет создавал и впервые использовал при побеге. Неудивительно, что не имею привычки постоянно их использовать. Ну, крыла на мне не сделать, и поля тут нет для взлета, так что ездовой голем, в виде двуногого ящера, довольно скоростная штука, вполне в тему будет. Что по крылану, то на его создание уйдет дней 5, и 6 таких источников, как мой. Так что сошел с дороги и кинул плетение на обочину, где начал расти ком земли, принимая вид нужного голема. Половина источника как не бывало, на спине подобие седла проросло. Наконец голем осознал себя, меня как хозяина, управляющий модуль на себя перевел, как и у охранного ящера, так что голем штатно опустился, сложив ноги, и я спокойно, перекинув правую ногу, забрался в седло. 12-летним мальчишкой было не совсем удобно, ящер для взрослых, он встал и побежал по дороге, а впереди проводил разведку боевой. Тряска небольшая, мягко ступал, перебирая длинными лапами, поэтому медитировал, пока время есть. Заодно прикинул. Насчет омоложения, тут было две причины провести ее. Первая – убрать себя из баз данных всех боевых и охранных големов, придав внешний вид помощника-ключника, что имеет доступ на стены. Вторая – убрать клеймо на боку, а оно магическое. Омоложение помогло, убрал. Дар целителя тут мне ничего не давал, не убирался. Тоже на базе плетения целителя составлено это клеймо. Так что я снова в теле малолетки, но меня это ничуть не беспокоило. Я сбежал, меня переполняла радость, о чем тут печалиться. Пока оба голема неслись по лесной дороге, я успел сделать два дела: наполнить источник, пусть полным будет, и захотеть пить, и довольно сильно. Я бросил вокруг плетение сканера, и тот показал вскоре лесное озеро. Так что сошли с дороги, к озеру. Вода чистая, я проверил, запас сделав в полтонны. А когда напился, то не снимая одежды, стал купаться. Лето тут, вполне тепло. Это я из осени убежал, до заморозков. Сам намылся, потом, сняв одежду, постирался, грязнули не хочу ходить, еще и космы эти до плеч. Вспомнив плетение из раздела цирюльника, использовал, сделав короткую армейскую стрижку. Потом одежду магией высушил, оделся и поехал дальше. За остаток ночи, а это часа четыре, я отмахал километров за 100 и умудрился нагнать под утро караван. Сначала охранный голем сигнал подал, что впереди чужие, потом и я учуял запах костра. Вообще дорога была легкой, ящер мой ездовой мог спокойно разгоняться до 70 км в час, я его маной подпитывал, иначе разрядился бы, накопитель-то пустой, так что эти жалкие 100 км я бы часа за полтора от силы проехал. Однако, были задержки в пути и множество. Я использовал универсальный сканер, плетение на ауре закрепил, дальность 0,5 км, и находки пошли одни за другим. А лес-то небезопасный, пока ехал костяков человеческих, незахороненных, приметил 1006 от старых, лет 200 им, до свежих, пока на живых не наткнулся. Да множество разного ценного было утеряно, ювелирные изделия, пяток схронов, явно бандитами сделанные, и они ничем не скрыты от магического поиска, и ювелирные украшения, некоторые как амулеты можно использовать, не несли в себе никаких намеков на чары, даже в рунах. У меня возникли подозрения, что в этом мире магов нет. И вот когда добрался до стоянки, я пустил поисковую волну сканера в их сторону. Если маги есть, да даже амулеты, они это 100% засекут, но это сканирование не обнаружили, и я посмотрел результат, когда волна вернулась. Ни одного амулета на руках, и двое одаренных, не инициированных. Одному за 60 и второй, это девушка, явно дворянка, лет 16. Всего в караване почти 200 человек, других раз тут тоже нет. Повозок 62, поставленных в круг, значит есть чего им опасаться, и 6 карет. А вот тягловый транспорт удивил, ни одного коня, что уж про големов говорить, только валы, даже для карет видимо. Странно, лошади в прошлом мире точно были, големов-то на всех не хватало, хотя срок службы у них 50 лет в минимуме. Да, пока я сюда ехал, понятно, что все ценное прибирал. Глупо мимо проезжать и не собрать, на это время и потратил. Сам с ящера ездового не спускался, создал голема-слугу, и он бегал и собирал. Я его подключил к сканеру, что подсвечивал интересные находки и когда новый засвет, сообщал, так что сбор шел быстро, у меня в хранилище находок уже на 2 тонны. 3 схрона прибрал, другие не интересовали, ювелирные украшения и драгоценные металлы, даже слитки были в одном схроне. В общем, интересного много, но продуктов не было, я уже подумал охоту устроить. Живности в лесу на удивление много, свежую дичь добыть, для боевого ящера это не проблема, но тут вышел на стоянку этих караванщиков. Так что с радостью потер руки в предвкушении. Тут и одежду сменю, пара дворянчиков моей комплекции, у них одежда по качеству в разы выше, и наберу все для походной жизни, запасы сделаю. Почему бы и не порадоваться, я без сомнения и душевных терзаний их ограблю, точнее позаимствую то, что мне надо. Да и чего им печалиться, ну потеряют некоторые вещи и что, в рабство их никто не отправит, насилие над ними не совершит, так что не думаю, что будут против. Кстати, сканер показал в стороне человека, я сначала подумал это один из караванщиков, да ветру отошел, а потом понял, нет, это кто-то другой. Припомнив, сколько трупов обнаружил, в захоронениях костяков было даже больше, понял, что это тать, дорожный разбойник, наблюдатель, что отслеживает стоянку. Поэтому, использовал сонник целителя, вырубив всех, татя тоже, тут ни у кого защиты против него не было, в отличие от прошлого мира, где такая мегаплюшка попаданца, просто не работала. Все это, не покидая седла ездового ящера, боевик и слуга сопровождали. Слуга тоже в виде ящерицы, на двух ногах, на рапторов походили, но имеет 4 руки, похожих на человеческие. Таких слуг используют для походов, очень удобно. И шатер поставят, и костер разведут, и охранять могут. У данной модели заложены в памяти даже приготовление разных блюд. Правда, я пока слугу только создал, опыта нет, сжечь может, опция обучения есть, но когда он еще опыта в готовке наберется, я тут задерживаться не хочу. Впрочем, големов я заберу с собой, пройдут со мной через портал. Выглядят они, конечно, не очень, не из белого мрамора, как себе граф любил личных големов создавать, из земли, с прослойками корней, сухих листьев. В общем, смотрелись так себе, но мне на внешний вид всегда плевать было, главное, чтобы големы мне подчинялись и вполне соответствовали своим требованиям. Что еще надо? Тем более, если решу поменять тела, на что получше, то перенести плетение искусственного интеллекта на другой носитель, проблем нет. А терять големов, уже получивших опыт, не хочется. С нуля обучать тоже морока, а улучшать буду, как время свободное займию. Драгоценные камни для них уже есть среди находок, аж 7 штук нашел, что подходили для этого, тогда големы будут работать довольно долго. При обслуживании 200 лет не срок. Я подъехал к повозкам. Слуга и ездовой оттащили две, так что спустившись с ездового, на ходу разминая ноги, я прошел на территорию. Сначала подобрал 2 комплекта одежды и 3 нательного белья, обуви вот 2 пары, мягкие полсапожки и дорожные ботинки. Вполне удобные. Вся одежда чуть ношенная, но чистая. В сундуках перевозили. Потом 5 чистых одеял, магией почистил, отличную подстилку из шкуры какого-то животного с густым ворсом нашел, скатив с нее 2 дворян. На медведя похоже, но не он, а крас другой, скорее всего крупного волка. Понятно, все это не сам делал, а слуга, быстро работая, я только в хранилище все интересное убирал. Небольшой шатер, явно новый выбрал. Всего 12 шатров стояло, я только один забрал. 2 котелка походных, на 5 литров и на 3, 2 сковороды, чайник, посуды подобрал, потом припасы. Ну вот, теперь я снаряжен и подготовлен к долгой походной жизни. На полгода припасов, только готового ничего нет. Задерживаться я не стал. Получаса хватило, чтобы забрать нужное, и двинул дальше. Уже расцвело, ничего больше не брал, хотя ценного немало было, но я этого ценного по обеим сторонам дороги набрал, пока сюда ехал, так что не интересовало, разве что я провел исследование всех сундуков и шкатулок, что нашел в караване. 2 сундука подходили для создания безразмерных хранилищ, как и 1 шкатулка с женскими украшениями. Вывалил все и забрал. Будет время, сделаю.